Глава 24. За толмача выступил тонкий и сухой архангельский мужик, слегка хромоватый. Толковал он добротно, сразу за князем, будто эхом служил у Ивана Третьего. «Немцы!» — рявкнул великий князь. «Нонешнее дело...» — он показал на кровящие головы. «Есть наказ будущим заморским купцам и капитанам, возжелавшим посетить русскую землю. Наказ простой. Пришел — плати, ушел — плати, купил — плати. Тяготного ничего в тех платежах вашим купцам нет. А чтобы купцы лучше считали, с этого дня я оставлю здесь моих людей числом сотню. Половина имеет пищали с огненным боем». Староста рыбарей подсунулся сзади под плечо великого князя. «Сотню людей, великий князь, обустроить же надобно. Избы жилые нужны, изба мыльная, изба столовая, изба сторожевая, изба счетная, подьяческая». Иван Третий обернулся к старости. «Мудр же ты, мужик! Раз имеешь такое правильное рассуждение, станешь здесь пока за место воеводы и с его правами. А избы? Ты правду баешь, зима катит, но мне татары докладали, что по Двине сюда движутся плоты, сотня плотов отменного строевого леса. Вот из чего будешь избы ставить, уразумел? Давай, бери людей и шилом гони за плотами». Тяжелый плотный капитан с большого английского корабля выступил вперед и что-то зло проговорил. Толмач тут же перевел английские глотательные звуки на чистую русскую речь. «Говорит, что это его плоты плывут по Двине. Его купец их купил, он их хозяин. Хозяин 2000 бревен. Надежа черемис!» — крикнул, услышав перевод, конюшей Шуйский. «Погоди орать!» — остановил любимчика великий князь. «Сам разберусь». «Что ты?» — испугался Шуйский. «Глянь, какая у него шея толстая. Два раза саблей махнуть придется, чтобы этот вор голову уронил на землю. А тебе, великий княже, два раза махать сабелькой невместно». «Годи», — сказал. «Разбор пойдет в ином разряде. Слышь, англ, сколько твоим купцом было уплачено за лес?» Англ ответил без раздумий. «Не врет великий княже, что покойный его купец уплатил по 3 шиллинга за десяток бревен», — шепнул толмач. «Только, по совести говоря, у нас не меньше 2 шиллингов стоит каждое бревно. Лес в плотах мачтовый, одна лесена в 10 сажень длиной». Примечание. 10 сажений, 21,3 метра, в 1 фунте стерлингов, 20 шиллингов, 240 пенсов, 1 английский фунт, 440 граммов серебра, 1 тогдашний русский рубль, 180 граммов серебра. Конец примечания. «Англ влакет его к себе не дом строить, а корабли, и у них там такой лес идет по 5 шиллингов за бревно». «Да, золото, а не лес». «Я твой лес перекупаю, англ, даю дороже, по 3 шиллинга за бревно, плачу не серебром, плачу золотом». «В тех плотах 2000 строевых бревен», — разошелся считать толмач. «Это будет...» Шуйский подсказал сзади тихо. «На венгерские деньги выйдет самая малость, всего 110 золотых дублонов за тот лес, по английскому счету. Даже выйдет с переплатой, великий княже». Иван Третий отвязал от седельной сумы 2 кожаных кошля, подкинул их на руке. «Ну, тут станет 100 золотых. Полагаю, что хватит. Возьми расчет, англ». Шуйский подскочил, переял у князя деньги, поднес английскому навигатору. Делать нечего. Тот куснул несколько монет, потряс в руке. Тяжеленные монеты, золотые. Капитан сунул кошли в широкие карманы кителя, повернулся и пошел к своей шлюпке. «Теперь у меня слово к остальным корабельщикам. «Я, великий князь московский, государь всея Руси и владетель сих земель, забираю весь здешний товар под себя на 3 года вперед. Плачу золотом. Если давали честную цену за товар, что лежит сейчас в пузах ваших кораблей, плывите с миром. Если воровали, опрастывайте корабли. Старшинка, считай!» Старшина рыбарей с опаской глянул на воеводу Сумарокова. «Чего на него пялишься? Мертвых не видал?» «Так он это великий княже, он еще того шевелится». «На Москве замрет навечно. Ты говори, что надо». «А чего говорить? Скажу правду. У своих, у данов или шведов, эти гады берут тюленей жир в 3 раза дороже, чем у нас. А уж про канаты и про лен я и не говорю, княже. Такого товара нигде нет. Они, вишь ты, орут, что у них единственных есть деньги. И нам за товар дают столько, сколько похотят. И правда, тут ихняя. Кому мы свой товар продадим, окромя как не им? Ведь деньги-то нам нужны. Брату твоему Юрию подать, нести в удел надо? Надо. Да нам прикупить чего, вроде ножей, пил, топоров. Иглы нам нужны особые, рыбацкую одежу из рыбьей кожи шить. Такие иглы мастерят только шведы. Полный разор нам. Наших денег-то нет. Будут, — коротко бросил Иван Третий, прищурившись. Он глядел мимо старосты на маневры большого английского корабля. Корабль повертелся, стал боком к селу. От борта поднялись вверх щиты, обнажив 4 пушечных люка. «Кереметь твою маму!» — крикнул в сторону корабля великий князь. Повернулся к Шуйскому. «Выкидывай на волю вымпел к битве!» Над толпой тотчас заполоскался черный и страшный русский златотканый стяг с косыми прорезями. Татары махом ринулись на конях прямо в море навстречу английским ядрам. Архангельцы сталкивали в воду свои баркасы. Шуйский орал: «Резать только англа!» Английский корабль дал залп из 4 пушек. Ядра просвистели над головами людей, окружавших великого князя, взбили землю возле поморских бань. Иван Третий тронул толмача за плечо. «Остальным капитанам скажи, что их я не трону. Пусть выгрузят товар или мне за него доплатят. И плывут себе с миром. А этот английский скотина не уйдет». Почти 500 татар и русских, бросая веревочные удавки и железные кошки, зацепили за такелаж английский корабль, полезли на палубу. Русские резались с англами молча, татары дико выли. Шуйский бегал по берегу с оголенной саблей и орал: «Княжье, золото хватайте! Золото хватайте!» Потом прокричал исключительно для великого князя: «Остервенели наши напрочь!» В воду полетел порубленный на куски морской стяг англов, потом плюхнулись оба якоря. Связанного капитана поморы пронесли по воде и кинули под ноги великого князя. На брюхо капитана осторожно положили 2 кошля с золотом. «Пущай здесь полежит», — сказал великий князь, забирая денежные кошли. «Дел у меня много. Управлюсь со своими делами, управлюсь и с ним». Капитан английской шхуны вроде заматерился по-русски, но кто же поймет кота, решившего полаяться? Великий князь пошел в избу к старшине, подтолкнув и толмача. За ним потянулись совсем ошалелые капитаны 5 оставшихся на рейде кораблей. Народу в избе набилось достаточно. Великий князь крикнул Шуйского тащить казну. На деревянный стол староста из 6 кожаных мешков Иван Третий высыпал 300 золотых венгерских дублонов. «Вот, старшина, архангельцы, это плата за ваши товары на 3 года вперед. Пишите роспись, чего я на эти деньги у вас наперед как бы купил, да по какой цене. Кто из других стран придет, велю продавать им дороже, чем мне. То, что возьмете сверх моих денег, то ваш прибыток. Довольны вы, люди?» В избе весело, но неуверенно зашумели. «Добывайте в море обычным порядком все, что добудется, и везите товар мне на Москву. Везите к зиме моржовый жир, рыбу-треску, оленьи шкуры. Чего нам еще надобно, Шуйский?» «Что эти немаканы сюда привозят?» «Толмач, толкуем живо. Иглы нам на Москве тоже нужны, оружие огненного боя, рейтерские нагрудные доспехи, порох, кузнечные наковальни, железо полосами. Все нам надо. Все пусть везут сюда, а вы покупайте и нам перепродадите на Москве». «А дорога-то к вам на Масокаву больно страшна. Лихие ушкуйные люди шалят на дороге-то», — вмешался староста рыбарей. Иван Третий кивнул, согласился, что да, дорога пока страшна. Но голосом вот что сообщил. «Я тракт от Архангельска до Вологды велю взять под татарскую охрану. Будете спокойно гонять обозы. Татар, знамо дело, прокормите олениной. Им что олень, что тюлень, было бы мясо». «А от Вологды до Масокавы как?» — не унимался староста. «От Вологды и заяц без моего пригляда по дороге не проскочит. Там охранные заставы уже поставлены, под рейтерской стражей пойдете». Тут Шуйский загорелся мыслью. «А может, великий государь, половину рыбных припасов до оленину пусть сразу везут к Вятичам, на город Хлынов? По Западной Двине точно на Хлынов и выйдут, а?» Иван Васильевич нахмурился. «Шуйский дело говорил. Да как бы не проговорился. По зиме Вятичи с северной стороны встанут под Казанью, как тайно договорено. Съестной припас по зиме для войска вестимо, а лучше пушек». «Варноварец!» — шумнул Иван Васильевич ближнего особого дьяка. «Понял смысл?» К столу протиснулся здоровый, рыжебородый дьяк Варноварец, человек сербских кровей. «Проводников на Вятку дадим», — стал говорить Варноварец поморскому люду. «Но надо бы успеть до первого снега. Сделайте». «От тарабас!» — выкрикнул поморский старшинка и тут же отвернулся, резнул сам себя по затылку, что-то сообразил. Примечание. «От тарабас» в переводе с поморского «в лучшем виде». Конец примечания. Иван Третий кивнул головой Варноварцу. Тот утянулся обратно в угол комнаты. А то так можно и впрямь проговориться, что ждет нонешней зимой Казань. «Без хлеба присели нынче вятские люди», — сообщил полную ложь Иван Васильевич. «Просили оказать поможение». «Окажем, великий княже», — засуетился старшинка. «Только вот...» Иван Васильевич тут же достал из кармана мешочек с золотыми монетами. «Там золотых 20 штук. Хватит? За рыбу, оленину, ну и назад, чтобы доехать, коней себе прикупить». Народ поморский зашумел. Старшинка сказал, давя в себе слезу. «Вот ведь, а! Вот как государевы дела делаются! Хватит нам этого золота, великий государь!» Здоровенный помор, молодой, но добровей бородатый, с удовольствием на лице бухнулся на колени перед великим князем. «Благослови, великий князь, возить на Москву жемчуг!» «Чего?» — расщеперил глаза Иван Третий. «Откуда здесь жемчуг?» «Да полно его по нашим рекам!» — пояснил хромый толмач. «Вот, гляди!» Он вытащил из кармана горсть крупного речного жемчуга, сияющего под свечами, запаленными в избе ради великого князя. Великий князь с немалым удивлением катнул по столу жемчужины. Они покатились с тихим шумом. Так шумит только жемчуг. Шуйский подлез под левую руку князя, Ему толмач пересыпал жемчуг и сказал: «Наш поморский подарок великому князю». «Отменный жемчуг, великий князь!» — покачал тяжелые сияющие шарики конюшей Шуйский. «Рабы взвоют, если мы его протолкнем в Ганзу». «Покупай!» — велел великий князь. «Поморы! Шуйский будет покупать ваш жемчуг. Мне пока он не надобен. Мне чего понасущнее надо. Русь такими шариками не защитить. А вот рыбой да железом — это по мне». К столу протолкался здоровенный швед с рыжей до красноты бородой. «Мы, капитаны, великий князь, все доплатим тебе. Не вели опустошать наши трюмы». «Не велю», — согласился Иван Третий. Швед потоптался, спросил уже не басом, а тихохонько: «Разреши забрать с собой английского капитана. Он там на песке замерзнет». «Не разрешаю. Это добыча вон того боярина Шуйского». Шуйский выпучил глаза и грозно сообщил шведу: «Год стану держать англа на своем подворье в Москве. Кормить, поить. Кто приедет выкупить, тому отдам. А цена ему 200 рублей серебром или 80 венгерских дукатов золотом». «Кораблю как без капитана? Подожди, сейчас соберем тебе рубли, выкупим». Тут вмешался великий князь. Он выдернул свой кинжал из ножен и воткнул в деревянный стол. Шуйский немедля пал на колени. За ним стали грохаться остальные люди поморского края. Иноземные капитаны помедлили и тоже встали на колени. «Корабель теперь мой!» — заорал Иван Третий. «Он на меня напал с пушками, а это есть война! Корабль я взял в полон! Капитана Шуйский взял в полон! Все теперь наше! За капитана платите Шуйскому, так и быть. А мне за корабль 500 фунтов стерлингов готовы уплатить? Нет, тогда корабль мой». «Оно так, оно есть справедливо, государь». Швед поднялся с колен, держа в руке упавшую на пол золотую монету. «За капитана дадим плату, за корабль нет. Бери его, он твой». Швед осторожно покосился на жуткий персидский кинжал и аккуратно положил золотые монеты на самый край стола. Иван Третий самолично сгреб монеты в кучу, но кинжал так и оставил торчать в столе. «Золото, великий князь сие знал с детства, людишек околдовывает. Кто золото хоть раз увидит, тот на серебро плеваться станет. Иноземцы увидели мешки с золотом и кинжал рядом с божьим металлом. Этого Ивану Третьему пока достаточно. Его самого золото не трогало. Ему спокойно жить мешала земля. Чужая земля. Под другими владетелями. Но та, которая просто мечтала стать русской». Вечером, когда иноземные корабли потерялись в серой мути Белого моря, князя Юрия Васильевича, приехавшего с повинной, позвали в старостину избу, где остановился ночевать великий князь. В сенях Юрия встретил княжеский дьяк Варноварец. Он высоко к самому лицу князя Юрия поднес плошку с горящим тюленьем жиром и глухо сказал: «У великого князя с тобой станется не разговор, подлинный допрос. Говори по чести и по совести, жить тогда будешь». И уже в голос добавил: «Проходи сюда, Юрий Свет Васильевич, дверь в горенку, вот она, тута». Удельный князь Юрий Васильевич никак не мог смочить язык слюной, чтобы ответить наглому подьячему. Пока гонял сухой язык, на улице раздался конский топот, и тяжелое тело коня тупо грохнулось на землю, захрипело. В сени ввалился рослый детина в красном кафтане и в красной шапке с пером сокола по правому обрезу. «Обожди, гонец, тут...» — засуетился Варноварец. «Я тебя обожду! Война! Третьего коня загнал!» — шумнул гонец. Он стукнул кулаком в дверь избы и, не дождавшись разрешения, вошел.